Вторник, 4 июля, 22:26. Самым заманчивым от чего-то выглядел последний дом. Что-то подсказывало, он и есть тот самый. Вот только желудок требовал еды. Вполне ожидаемо. Прошло уже 12 часов с тех пор, как Броган обнаружил лаз на чердак. И целые сутки, как он ел последний раз. Весь день Броган провел в заброшенном доме, дожидаясь темноты, прежде чем отважился снова подняться по лестнице. Сначала он заглянул к Элси и сразу понял, что та станет его спасительницей. Через потолок слышался ее могучий храп, в то время как в других домах хозяева, скорее всего, еще не спали. К тому же Элси наверняка сняла на ночь ненавистный слуховой аппарат, поэтому даже не узнает о его визите. Броган открыл люк. Осторожно спустил ноги на темный комод из красного дерева, стоящий на лестничной площадке. На мгновение испугался, выдержит ли комод, но тот устоял и даже не скрипнул. Внизу Броган выключил фонарик. Не столько потому, что боялся разбудить Элси, сколько опасаясь, как бы прохожие не заметили мельтешащие в доме отблески. В окна лился уличный свет. Можно ориентироваться и в темноте. Броган постоял немного возле спальни Элси, но заходить не стал. Интересно, что за кошмары ее преследуют, раз она издает такие жуткие звуки? Вряд ли страшнее, чем маньяк, разгуливающий по дому. Броган спустился по лестнице, не особенно заботясь о скрипящих под ногами ступеньках. В коридоре осмотрелся. В тусклом свете различил столик с телефонным аппаратом. На стенах висели дешевые пейзажи и декоративные тарелки. Броган прошел на кухню. Пахло капустой, затхлым растительным маслом и спреем от мух. На столе лежали коробки. Он поднес одну ближе к окну. «Кукурузные хлопья!» «А Кэрри, она говорила, что...» Старушка та еще шутница. Броган открыл коробку, зачерпнул целую пригоршню и высыпал в рот. С голода даже несвежие хлопья показались сущей амброзией. Съев еще одну горсть, вернул коробку на место, подошел к холодильнику и открыл. Изнутри пахнуло кислятиной и затхлостью. Брогана чуть не вывернуло. Впрочем, такие мелочи уже давно не смущали. На одной из полок лежала початая пачка ветчины. В плетеной корзинке нашлись два сорта хлеба, темный и белый. Видимо, Элси любила мучное. Броган торопливо соорудил бутерброд с ветчиной и проглотил в два укуса. Так и не утолив голод, нашел пачку мини-булочек с сосисками и съел пару штук. Потом вытащил три ягодки из банки с клубникой. Ужасно хотелось попробовать чизкейк, но Броган рассудил, что Элси может заметить внезапную пропажу. Ужин он запил двумя стаканами воды. «Ну что, идем дальше?» Броган снова пошел наверх. Судя по храпу, Элси по-прежнему крепко спала. «Благодарю за ужин», — вполголоса произнес Броган, забрался обратно на чердак и закрыл за собой люк. «Все, будто никто и не заходил». Уже через минуту Броган оказался на четвертом чердаке. Мимо Джека и Пэм он прошмыгнул, не задерживаясь. Те опять спорили. На сей раз, что подарить племяннице на день рождения. Но Брогану до их праздника совершенно не было дела. А вот четвертый дом... «Йоху! Хозяева вернулись. И как раз мой любимый типаж». «В смысле?» «Да ты послушай. Молоденький совсем. Лет 25, не больше. Свежее мясцо. Даже моложе Дервинтов. Помнишь таких? Разве они были не чудо?» «Да, классные. Гибкие такие. Готов поспорить, та девка и не думала, что сумеет так вывернуться. Даже муж и тот опешил». Броган прислушался. Пара внизу обменивалась шутками, смеялась и флиртовала, как умеют только молодые. «Надеюсь, только ребенка у них нет. С детьми ты не очень-то ладишь. Заткнись. Просто сказал. Что тут такого? Рот закрой. Я слушаю. Ты завел будильник? Донесся голос женщины. Почему ты всегда спрашиваешь? С насмешкой поинтересовался мужчина. Его не надо заводить. Он автоматически включается каждое утро в одно и то же время, ты ведь знаешь. Лучше проверить. Я не хочу, чтобы ты опоздал на работу. Кто бы говорил. Я встаю раньше тебя. Неправда. В женском голосе прозвучала обида. Кто сегодня утром готовил тебе кофе? Это было исключение. И ты сама виновата. Кто вчера заставил меня допить вино? Я виновата. Ага. Ты всегда так делаешь, когда хочешь мною воспользоваться. Звонкий смех. Эй, мистер, мне не нужно спиртное, чтобы затащить тебя в постель. Надо всего-то сделать так. Секундная пауза. И потом. О, Господи, Колет, не делай так. Ты же сама только что переживала, чтобы утром я встал вовремя. Она издала гортанный смешок. А ты вроде бы уже встал. Господи, прямо-таки порнофильм для слепых. Какая прелесть! Ага. Как думаешь, они хоть симпатичные? Как Венера и Адонис. Если похожи на Слизняка из «Звездных войн», Джабухата, я так не играю. — Ты ложиться будешь? — спросил мужчина. — А зачем? — уточнила Колет. — Тебе что, ноги не терпится об меня погреть? — Уж поверь, сейчас я думаю вовсе не про ноги. — Тогда, наверное, не будем зря мять постель. — Иди сюда. Разговор притих. Видимо, хозяева от слов перешли к действиям. Раздались смешки, бормотания, стоны. Броган на четвереньках пополз вдоль балок, пытаясь найти место, где будет слышнее. Приподнял изоляционный лист, чтобы от пары внизу его отделял лишь тонкий слой гипсокартона. И тут увидел проблеск света. Броган моргнул, поначалу не понимая, что это. Решил, что луч фонарика отразился от чего-то блестящего. Щелкнул выключателем, но свет не пропал. Пополз туда. Медленно, словно загипнотизированный мотылек на огонь. Обнаружив источник света, он все равно подумал, будто ему мерещится, потому что исполнилось его самое заветное желание. Между балками была прибита деревянная доска. Изначально она служила опорой для потолочного светильника. Но теперь белый электрический кабель тянулся из распределительной коробки к противоположной стене. Кто-то, видимо, хозяева, решили перевесить лампу, но дыру от нее залеплять не стали. Броган, приникнув к доскам, мог видеть все, что происходит внизу. Все! И вид открывался столь волнующий, что он невольно ахнул. Лежавшая на огромной кровати Колет распахнула глаза и посмотрела в сторону Брогана. — Мартин! — окликнула она мужчину, извивавшегося над ней. Ткнула его в ребро, чтобы обратить внимание. — Мартин! — Что? Я немного занят. — Ты слышал? — Что слышал? — Я... ничего. Показалось. Забудь. Давай. Уговаривать Мартина не пришлось. Он уже вернулся к своему занятию, изгибая спину и волнообразно двигая бедрами. Колет по-прежнему не закрывала глаза и, кажется, в какой-то миг даже встретилась с Броганом взглядом. Колет, прекрасная дива, белокурые локоны на подушке, упругие бледные груди, вздрагивающие при каждом толчке мужчины, который теперь казался в этой сцене лишним, потому что она смотрела в глаза другому. Колет словно говорила ему: «Это тебе, Томас Броган. Это все тебе». Среда, 5 июня, 9:03. Всю ночь перед глазами было только ее лицо. Она явилась к Брогану во снах. Тихонько, голая, вошла в комнату и каким-то чудом втиснулась между ним и грязным матрасом. нищеты вокруг словно не замечала. Смотрела только на Брогана, не спуская с него огромных, круглых, завораживающих глаз. Глядела ему прямо в душу, желая, чтобы он двигался с ней в унисон. Он беспрекословно подчинился, и сердца их забились в одном ритме. Пульсы сплелись, словно стали единым целым. Плоть взмокла от пота, мышцы отвердели, горячее дыхание участилось. А потом все изменилось. В нем встрепенулось, подняло голову зло. Броган словно со стороны наблюдал, как его рука тянется к мягкой шее. Сами собой сжимаются пальцы. Колет выпучила глаза. Пухлые губы приоткрылись. Вырвался тихий хрип. Он сдавил сильнее. Во рту мелькнул набухший пурпурный язык. По щекам полились кровавые слезы. Из ноздрей, ушей и рта хлынули алые фонтаны. И только эти огромные глаза по-прежнему буравили ему мозг. Он проснулся со звенящим в ушах криком, не зная, чей он — его, Коллет или кого-то из прежних жертв. Лихорадочно зашарил вокруг, ища фонарик, включил его и первым делом посветил на руки. На них не было крови. Коллет еще жива. Пока жива. И вообще, который час? Броган взглянул на циферблат и ругнулся. Все-таки проспал. Он надеялся заглянуть с утра к той парочке, посмотреть, как они собираются на работу. Хоть мельком увидеть Коллет при свете дня, с растрепанными волосами, полузакрытыми глазами и мечтательной улыбкой на губах в миг пробуждения. — Ты ведь понимаешь, что они уже ушли? — Понимаю. — Не беда. Кот из дома, мыши в пляс. Броган скатился с матраса, заглянул в туалет. Снова поднялся по лестнице. Уэлси опять орала радио. Джек шумно учил Пэм пользоваться микроволновой печью. В доме молодой пары царила тишина. Приоткрыв люк, Броган выждал добрых полчаса, прежде чем спускаться. Накануне вечером хозяева говорили про будильник, чтобы не проспать работу. Но, может, кто-то из них остался дома? Однако ничего. Пусто. Броган спустил лестницу, изрядно загрохотав, но на шум никто не явился. Значит, хозяева и впрямь ушли. — Ладно, давай смотримся. — Нет, сперва поедим. — Какой же ты зануда! Удостоверившись, что в коридоре, гардеробе и в прихожей нет пульта управления сигнализацией, Броган приоткрыл дверь в кухню и заглянул. Глубоко вдохнул, сделал шаг и только после этого, не услышав тревожной сирены, позволил себе расслабиться. Кухня здесь была больше, чем в заброшенном доме. Со стороны задней стены к ней сделали пристройку. Проверил окна, не подглядывают ли соседи, и заметил, что одно из них приоткрыто. «Как неосторожно! Разве хозяева не понимают, что в дом может забраться какой-нибудь псих?» Броган закрыл окно и принялся готовить завтрак. Налил полную тарелку молока с хлопьями, кружку черного кофе и сделал два тоста. Один с тонким слоем джема, другой с мармеладом. Мечтательно глянул на бекон, сосиски и яйца, но хозяева могли заметить их пропажу. Поев, вымыл за собой посуду, аккуратно протер столовые приборы и вернул все на прежнее место. — Из тебя вышла бы замечательная жена. — Заткнись. — Нет, правда. Прямо-таки богиня домашнего уюта. — Что за женоненавистничество? Нет ничего дурного в том, чтобы орудовать шваброй. — Или разделочным ножом. В мусорном баке Броган нашел пустую пластиковую бутылку из-под лимонада. Сполоснул ее и наполнил водой, чтобы отнести в свое временное убежище. Затем принялся осматривать дом. Сперва он заглянул в столовую, но решил туда больше не заходить. Она располагалась в передней части дома, Окна выходили на улицу, и Брогана могли заметить прохожие. Все равно в комнате не было ничего интересного. Только стол со стульями, пара книжных шкафов и двухместный диванчик. А вот в гостиной оказалось куда веселее. В нише рядом с камином стоял буфет из бука. Броган заглянул в каждый ящик. В основном там лежал всякий хлам, который люди прячут подальше от глаз, не зная, куда еще его деть. Батарейки, булавки, поздравительные открытки, зарядки для телефонов. Нашлись и всякие бумаги, инструкции к технике, гарантийные талоны, счета и письма. Благодаря им Броган выяснил, что фамилия супругов Фейрбрайт. Женаты они почти 3 года, и в этот дом переехали вскоре после свадьбы. Еще он узнал, что Коллетт работала в отделе маркетинга какой-то медицинской фирмы, а Мартин – торговый консультант в компании, производящей кухонную технику. Зарабатывали оба так себе. Заскучав, Броган вернулся наверх. В ванной проверил ящики и вентиляционный шкафчик. Коллетт принимала противозачаточные таблетки. Мартин носил одноразовые контактные линзы. Оба пользовались ультразвуковыми зубными щетками. «Раз уж ты здесь, надо извлечь максимум пользы». «В смысле?» «Ты весь грязный и потный, а матрас в лачуге полон всякой гадости. Тебе надо помыться». «Нельзя». «Почему нельзя? Кто узнает? Даже если они заметят, неужели подумают, будто кто-то вломился в дом, помылся и ушел, ничего не прихватив? Грабители редко моются в гостях». Уговаривать не пришлось. Броган разделся, включил душ и залез в ванную. Как чудесно стряхнуть с себя толстенный слой грязи, гнили, крови и греха. Он намылился кокосовым гелем для душа. Вымыл голову шампунем, от которого пахло свежими зелеными яблоками. Потом встряхнулся, пригладил волосы, чтобы меньше капало. Вышел и досуха вытерся использованным полотенцем. Аккуратно сложил его и повесил обратно. Прежде чем уйти, огляделся, не выдаст ли его визит какая-нибудь мелочь. Краем глаза он заметил странную трещинку на одной из белых плиток. Наклонился ближе и понял, что это волосок. Причем с его головы. «Может, не будем убирать?» «Зачем?» «Ой, не будь идиотом. Посмотрим, увидит ли. И если да, то что подумают? Сделают ли что-нибудь или оставят как есть?» Броган улыбнулся. И впрямь интересная забава. Однако так стоит играть позднее, когда он узнает хозяев получше. Пока стоит перестраховаться и спустить волосок в сливное отверстие. Одеваться он не спешил. Хотел насладиться ощущением чистоты, а то одежда уже стояла колом от грязи. Собрал вещи в охапку и побрел в спальню. О да, спальня. То самое место, где Коллетт и Мартин предавались любовным утехам, думая, будто одни. То самое место, где они не ждали чужих взглядов. И все же Брогану не составило труда убедить себя, будто Коллетт каким-то чудом узнала о его присутствии. Что, если это и есть ее маленький грязный секрет, ее тайная фантазия? Вдруг она любит заниматься сексом на глазах у незнакомцев? Одежду он бросил на ковер. Как был голый, подошел к кровати со стороны Коллетт. Одеяло небрежно валялось в ногах, и на матрасе с подушкой остались очертания женского тела. Броган провел по контурам ладонью, воображая, как шершавые пальцы легко скользят по идеально гладкой коже. Забрался в постель, уткнулся в подушку, сильно втянул воздух и ощутил женский аромат. Какое-то время он лежал, не двигаясь, и представляя под собой Коллетт, восхитительно голую и возбужденную. Потом перевернулся и уставился в потолок. Там чернело отверстие от светильника, который перевесили ближе к середине комнаты. Именно туда Коллетт глядела прошлой ночью. смотрела прямо на него. С такого расстояния дырка казалась совсем крохотной, размером с булавочную головку. И сквозь нее нельзя было увидеть чужой глаз. Но Броган не забивал себе голову такими мелочами. В мыслях у него выстраивалась реальность, где Коля жаждала его присутствия. Хотела устроить для него спектакль. Хотела одного — угодить ему, доставить удовольствие. А потом все стало иначе. Вместо кровати возник ледяной каменный пол. Яркое солнце заволокло тучами, и оконные стекла задрожали под натиском шторма. Лицо у Коллет исказилось, приобретая чужие черты. Красота сменилась уродством, невинность — извращением, верность — предательством. Закончилась фантазия, как всегда, кровью. Литрами горячей крови, фонтаном, хлещущей из артерии. Окончательная и бесповоротная кульминация. Неизбежная и предсказуемая. Вместе с ней пришли тоска и осознание, кто такой Броган и кем он никогда не станет. Броган встал, оглядел кровать, убедившись, что не оставил улик. Натянул одежду, жесткую и колючую, и ощущение чистоты тут же пропало. Он снова облачился в мантию смерти и разложения, и будто призрак исчез сквозь портал в вечную тьму наверху. Среда, 5 июня, 12:57. Наступивший полдень радости не принес. Большую часть утра Броган убил на тренировку. Отжался сотню раз, подтянулся на балке. Подремал немного в темноте заброшенного дома, хотя, может, ему это только показалось. Сенсорная депривация сводила его с ума. Наверное, лучше сидеть в одиночной камере. Ему нужны люди, нужна еда, нужна Коллет. Все мысли крутились только вокруг нее. В голове было так тесно, что, казалось, мозги лезут из черепной коробки. За короткое время, что прошло с той минуты, как Броган впервые увидел Коллет, она стала его навязчивой идеей. Он даже не знал, почему. Было в ней что-то необычное, такое, чему не находилось объяснения. Что-то делало ее на голову выше всех остальных его жертв. «Но ты и шутник. Это еще почему?» «На голову выше. Конечно, всем остальным-то мы ее отрезали. Оборжаться!» «Коллет заслуживает особого отношения». «Ну, разумеется. И мы даже знаем, почему». «Понятия не имею. Ты вообще о чем?» «Она кое-кого тебе напоминает». «Вот только не начинай, ладно?» Та здесь совершенно ни при чем. Еще как при чем. Из-за нее все началось. В голове разыгралась такая буря, что пришлось пойти к задней двери, открыть ее и отодвинуть фанеру, впуская в дом немного живительного света и воздуха. Броган знал, что рискует, из соседних окон могли заметить, но ему было плевать, он задыхался. Он сидел так около получаса, разглядывая сорняки и жуков. В какой-то момент мимо бесшумно прошла полосатая кошка. Учуяв Брогана, она замерла и уставилась на него сквозь щель в дверном проеме. — Эй, она похожа на Митси. — Совсем слепой, что ли? Ни капельки не похожа. Даже цвета другого. — С ней тоже все так начиналось. Когда она посмотрела на тебя через дверной порог. Броган зажмурился. В голове завертелись воспоминания, мучительные и приятные одновременно. Когда он снова открыл глаза, кошка уже исчезла. — Да что с тобой такое? Зачем ты весь день вскрываешь старые раны? — Они всегда открыты, друг мой. — Знаешь, я был бы признателен, если бы ты перестал сыпать соль. — Не раскисай. Я... Единственный, кто тебя поддерживает. Не льсти себе. Я и без тебя справлюсь. Без меня ты умрешь. Прояви хоть капельку благодарности. Броган раздраженно подвинул фанеру и захлопнул дверь. Тьма вернулась. У него был фонарик, но включать его лишний раз не стоило. Он прислонился спиной к входу, мысленно поторапливая время. Снаружи слышался шум, птицы, самолеты, гул машин, детский визг. Порой доносился вой полицейских сирен. Не его ли ищут? По ложной наводке, наверное, когда людям мерещится маньяк у них в доме. Я есть хочу. Ты вечно голодный. Знаешь, я ведь о нас забочусь. Тебе не мешало бы иногда ко мне прислушиваться. Подождешь. Не могу. Все калории из завтрака уже сгорели. Мне надо больше тренироваться, чтобы поддерживать форму. Так и будет написано на твоей могильной плите. Здесь лежит самый крепкий покойник на свете. Я не понял, чего ты от меня хочешь? У Фейербрайтов еду мы брать больше не можем. Заметят. А остальные хозяева сидят дома. И когда мы поедим в следующий раз? Вечером. Сходим к Элси. Только ненадолго. Другой голос Брогана затих, но в голове все равно вертелись мысли. Образы, воспоминания, обрывки разговоров. Он взглянул на часы. «Что такое?» «Те люди, которые живут рядом с Элси. Джек и Пэм. Ну, они, кажется, говорили про врача, помнишь? Запись ведь сегодня?» «Да, сегодня. В 3 часа вроде бы. А сейчас сколько?» «Почти 2». Броган вскочил, зажег фонарик и побежал наверх. Взобрался по лестнице на чердак, крадучись, пересек дом Элси и залез к соседям. Снизу слышались голоса, тихие, будто с первого этажа. Броган вытащил нож, подцепил крышку люка и, просунув рукоять, приподнял на пару сантиметров. Пэм и Джек по обыкновению беседовали на повышенных тонах. Броган не уловил суть их взаимных претензий, но речь, кажется, шла обо всем подряд, от протекающего крана до местной политики. Затем, примерно без 23, голос Пэм зазвучал громче. Она вышла в коридор. — Ты вообще идешь? Пока встанешь с кресла, больница уже закроется. — Дай хоть дух перевести, женщина! — отозвался Джек. — Ты что, не видишь, как мне плохо? — А мне можно подумать, неплохо. Давай, пошевеливайся! Раздались стоны вперемешку с руганью. — Ну, наконец-то! — объявила Пэм. — И не вздумай корчить из себя героя! А то я тебя знаю. Заявишь врачам, что у тебя ничего не болит. Терпеть не могу врачей. Думаю, это взаимно. Открылась входная дверь. Джек немного покряхтел от боли, дверь хлопнула. Хозяева сели в машину и уехали. Пора обедать. Давай вниз. Броган распахнул крышку люка и недоуменно уставился на лестничную клетку. Есть проблема. Какая еще проблема? Как я заберусь обратно? Идиот! А лестница тебе на что? Вдруг Элси услышит. Не услышит, если не будешь греметь. Только давай быстрее, а? Мы не знаем, сколько у нас времени. Броган вернулся к первому дому и затащил шаткую лестницу на чердак. Через стену в этот раз он перелезал дольше обычного. Боялся стукнуть лестницей и выдать свое присутствие. Вдобавок приходилось смотреть, куда ставить ноги. «Живей давай!» «Я и так стараюсь!» Дотащив лестницу до соседей, он решил немного перевести дух. «Как там говорила Пэм? Пошевеливайся!» Броган тряхнул головой и пробормотал. «Нет покоя грешникам!» «Если это правда, быть нам всегда в пути!» Броган просунул лестницу в люк и спустился. Без вечно скандалящей пары дом казался до зловещего тихим, словно решил выспаться. И пахло здесь иначе. Смешались запахи освежителей воздуха, полироли, чистящих средств для ванной и еще чего-то незнакомого. — Потом надышишься, жрать пошли! Броган спустился на первый этаж, прошел мимо фотографий, изображавших двух пухлых детишек разных возрастов. Дверь на кухню была закрыта. Рядом с нею качали медным маятником темные деревянные часы. тихонько постукивали, словно предупреждая, что лучше к ним не приближаться. «Как думаешь, больница далеко?» «А что?» «Почти три. Вдруг их приняли раньше, и теперь они едут домой?» «Ха-ха, раньше! И давно терапевты соблюдают график приема? У нас впереди целый вечер. Просто зайди, возьми какой-нибудь еды и пойдем уже». Броган кивнул. Подошел к двери. Толкнул ее. И сразу увидел Ральфа. Именно Ральфа. Тот сам представился.